Вы что, действительно спятили с доком на пару? Сосиску он съел, сосиску, понимаете? Ладно, ладно, Сэм, ты не единственный, кто в это не верит. Пока я говорил, Виски перевернулся на спину, скрестил лапы на груди и закрыл глаза. «Как-то не по-собачьи он лежит», — сказала Мира опасливо. Вогль сложил лапы псу, как полагается, и перевернул его на бок. Виски открыл один глаз, посмотрел на Вогля и снова перевернулся на спину, скрестив лапы на груди. «Черт возьми», — сказал Вогль, — «вы видели такое когда-нибудь?» Он снова нагнулся к Виски, но тому, очевидно, надоело такое посягательство на свободу личности. Он оценивающе посмотрел на руку Вогля и, развернувшись, щелкнул зубами. Сэм, наверное, решил, что остался без руки. Он сидел на полу и тяжело дышал, не осмеливаясь посмотреть на свои руки, пока я не уверил его, что Виски промахнулся. Тогда он взял стул и сел в углу, опасливо посматривая на пса. «Слушай», — начал я, — «вообще-то я человек общительный, но сейчас нервишки что-то шалят. Может, вы с Виски пойдете прогуляться, а? Не то чтобы я хотел послать вас обоих подальше, нет-нет. Можете гулять под окнами, но только выметайтесь отсюда, ладно?» «А я жду Ансела», — заявил Вогль. «Он сказал, что зайдет к тебе поговорить, и, кроме того, завтрак я заказал в твой номер. Придется отложить нашу беседу, радость души моей», — сказал я Мире. «Я не могу сосредоточиться, пока здесь Виски». Мира встала и потянулась. «Ладно, все равно разговоры тут не помогут». «Так ты говоришь, что заказал завтрак?» — спросил я Вогля. «Да», — лицо его просветлело, — «яйца, фрукты, кофе». «Может, ты накроешь чем-нибудь Виски?» — спросил я. «Он действует мне на нервы, понимаешь? Может, ему нехорошо? А как ему может быть хорошо с Пабло в желудке?» Виски перевернулся на бок и посмотрел на меня. «Ух, и не говори, старина!» — сказал пес басом. «Он как камень давит мне на желудок. Ну вот, я же говорил, что ему не может быть хорошо», — машинально сказал я Сэму. И тут же схватился за подушку с ужасом, глядя на волкодава. Мира едва сдержала вопль, но на Вогля речь пса не произвела никакого впечатления. «Знаешь», — сказал я, — «мне даже показалось, что пес заговорил». «Ну и что?» — спросил Вогль. «Да мы с ним полночи беседовали. Где это ты видел, чтобы собака разговаривала?» — переспросил я. «Не видел, но в этой стране может быть все, что угодно. Если попугай говорит, то почему собаке не заговорить, разве нет?» Он увидел мое лицо и посерел от страха. «А что, такого не бывает? Собаки кто, не разговаривают, да? Это что, еще одно сначала летающие женщины, потом исчезающие мужчины, а теперь говорящие собаки?» Я кивнул. «О, Господи! А я-то с ним полночи говорил!» Вогль сжался на стуле. «И столько мне гадостей наговорил!» — подтвердил волкодав. «Столько матов, перематов, еще хрен знает чего!» «Я, пожалуй, пойду», — сказала нетвердым голосом Мира. «Мне что-то не хочется завтракать». «Ради всего святого, стой, где стоишь», — раздраженно сказал Виски. «Сколько крику в этом отеле, сколько истерики и обмороков. И что за собачья жизнь?»